Глава 8. Утро началось с чертового хаоса. Нет, правда, даже обычный будильник не мог бы потрясти меня сильнее, чем то, что я услышала, едва открыв глаза. Разговоры на повышенных тонах раздавались снизу, а сквозь них прорывался голос администратора, доносящий с порога главную новость. Буран отрезал нас от города. Дороги завалены, техника не справляется. Мы застряли. Эти слова были как гром среди ясного неба. Хотя ясного неба как раз не было. Все вокруг поглотил снег, ветер завывал так, будто хотел снести не только крыши домиков, но и остатки моего здравомыслия. Я натянула халат и осторожно выглянула за дверь. Внизу у входа уже собрались все наши узники. Дима стоял, сложив руки на груди с выражением лица, которое можно описать только одним словом – убийственное. Его подруга Кристина теребила рукав его свитера, хлопая глазами, будто это хоть как-то помогло бы расчистить дороги. Максим хмуро изучал планшет администратора, а я... Я просто стояла наверху, стараясь осознать. Мы тут застряли. Все вместе. В одной снежной ловушке. Слово «ловушка» врезалось в мой мозг. Я и так чувствовала себя запертой в этом домике, а теперь осознание, что уйти действительно нельзя, сделало мое положение еще хуже. Казалось, стены начали сжиматься. «У вас что, еды мало?» – услышала я голос Димы. Он говорил спокойно, но в каждом слове читалось напряжение. «Нет-нет», – поспешно ответила администраторша. «Запасы рассчитаны на неделю, может, больше. Просто эта ситуация стрессовая. Мы сообщили спасателям, но буран пока не позволяет технике проехать». «Ну, хоть на лыжах уехать можно», – поинтересовалась Кристина с наигранной улыбкой. Максим хмыкнул, не отрывая взгляда от планшета. «Ага, только если хочешь замерзнуть где-то в сугробе». Дима бросил на нее взгляд, полный усталости, но промолчал. «Я решила, что это идеальный момент уйти обратно в комнату и... ну, не знаю, спрятаться под одеялом и сделать вид, что меня здесь вообще нет». Спустя пару часов я поняла масштаб кошмара. Прекрасно. День начался не просто паршиво, а ужасно. Я ходила по комнате, как загнанный зверь, не в силах найти себе места. Все бесило. Шум ветра за окнами, закрытое пространство, запах кофе, доносящийся внизу. Даже собственные мысли. Особенно собственные мысли. Макс заглянул в комнату, держа в руках чашку. «Ты в порядке?» – спросил он, как будто не знал ответа. «Конечно, в порядке!» – выпалила я, размахнувшись руками. «Почему я должна быть не в порядке? Мы всего лишь застряли в этом чертовом домике, где, о боги, мой бывший муж, его секретарша, с которой он мне изменил, и ты, который постоянно ходит с этим своим... спокойствием! Оно сводит меня с ума!» Макс поднял брови, но вместо того, чтобы ответить, просто вошел, закрыл за собой дверь и сел на кровать. «Маша, может, хватит психовать?» Его голос был спокойным, но в нем сквозило раздражение. «Ты так носишься, будто это конец света». «Для меня? Да!» – огрызнулась я, хлопнув себя по лбу. «Ты понимаешь, каково это – быть запертой в одном доме с бывшим? Это как пытаться дышать, когда на тебя кидают килограммы снега. Я не могу думать, не могу двигаться. Я даже спать не могу, зная, что он где-то рядом». Макс фыркнул. «Знаешь, в твоих словах звучит больше чувств, чем ты хочешь показать». Я замерла. Мой рот открылся, чтобы сказать что-то резкое, но я поняла, что не могу подобрать слова. Макс воспользовался этим моментом. «Давай поговорим», – произнес он серьезно, поднявшись и подойдя ближе. «О том, что происходит между нами». «Между нами?» – я даже рассмеялась. «Макс, между нами ничего нет. Мы приехали сюда как друзья, и это все. Да, но я хотел бы, чтобы это изменилось». Ответил он так спокойно, что мне стало еще хуже. «И ты не могла этого не знать». Я отвернулась, не зная, куда девать руки. Максим подошел ближе, и я почувствовала, как он кладет их мне на плечи. «Слушай, я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Ты все еще не отпустила Диму. Но я готов ждать и ухаживать за тобой. Даже если ты будешь отталкивать меня, я все равно буду рядом». Я вздохнула и пожала плечами, не оборачиваясь. «Макс, я ценю это. Правда. Но я не уверена, что сейчас готова к чему-то... Особенно с Димой в соседней комнате. Он на секунду замолчал, а потом коротко рассмеялся. Да, его трудно не заметить. Особенно его взгляд, когда я стою слишком близко к тебе. Я тоже рассмеялась, но смех быстро затих. Мне не хотелось обижать Максима, но в то же время я не могла дать ему то, чего он хотел. «Ладно», — сказал он, наконец, отходя к двери. «Я пойду, но знаю, что я не собираюсь сдаваться». «Я даже не знаю, хорошо это или плохо», — пробормотала я, когда он вышел. День прошел настолько тоскливо, что впору было и правда доставать лыжи и пытаться выбраться отсюда пешком. Максим то и дело заглядывал в спальню, таскал мне еду, фрукты и литры кофе, от которого мне уже хотелось булькнуть, но его внимание было настолько милым, что я просто принимала его попытки поднять мне настроение. Но не имела я права настолько сильно его обижать. Да, я понимала, когда ходила с ним в рестораны, в музеи и на выставки, что у него явно есть на меня виды, но я сразу озвучивала, что пока не готова, и он продолжал ждать. Он всегда ждал, даже когда я была замужем и была просто его пациенткой. Никогда не забуду, как бесился Дима, когда приходило время идти к стоматологу, но менять мастера я категорически отказывалась. Я и так до ужаса боялась зубных врачей. К этому-то привыкала сквозь истерики. Когда Максим уснул, снова расположившись на полу, я поняла, что сил моих больше нет сидеть в спальне и решила прогуляться, в надежде, что уж в такое время я точно ни на кого не наткнусь. Но, увы. На кухне было темно и тихо. Я спустилась за водой, надеясь немного отвлечься от мыслей. Когда включила свет, то замерла на месте. Дима сидел за столом, а перед ним стоял огромный торт, над которым он что-то колдовал. «Ты что делаешь?» – выпалила я, пытаясь понять, что тут происходит. «Украшаю». Ответил он, даже не оборачиваясь. «Украшаешь?» — повторила я, подходя ближе. «Это что, какой-то кулинарный эксперимент?» Дима, наконец, поднял голову и усмехнулся. «Нет, просто решил сделать кое-что, чтобы порадовать тебя». «Арбуз закончился?» — язвительно спросила я, скрестив руки на груди. «Очень смешно, Сизова», — отозвался он, взяв в руки пакетик с сахарной пудрой. «Но нет». Думаю, завтра всем пригодится немного сладкого, чтобы настроение поднять. Я не знала, что ответить. Просто стояла и смотрела на него, чувствуя, как странное тепло разливается внутри. Этот человек, несмотря на все наши ссоры, все еще умел удивлять меня. И это злило меня больше всего.